родной город. Думал часов на пару брошу на паркинг, и что надолго тут закинул якорь. Я уже 2 года как подряд не в родных краях, как говорят, моему таланту благодаря. А я во сне все чаще вижу у Каспия маяк. Вижу тот двор, что дорог, дружил с кем и с кем был в 40. И даже если лет пройдет под 40, хоть 100 раз, я не забуду образ города, в котором пролетело детство. 9-этажных зданий, совковых подъездов и места в 3-м ряду за школьной партой, где вечно ерзал и не находился места. Перелистал те годы, и вот я в Баку, разве что на семейном фото. А тут чё? А чё тут холод? Одеться потеплее повод. Покормил кота, налил чайку, пару вопросов себе задал. Пролетели года. Мам, ну как ты там? Все, что не делается, все к лучшему. Без выходных круглосуточно. Над моей родиной сгущается туча. Я не чухчу, понимаю, что меня тут замучают. Хозяин гайки закручивает диаметром идеально под мой шурупчик. И я пользуюсь случаем, сворачиваю удочки во избежание нового путча. Я не скучаю по трекам Ивана Кучина, предпочитаю чашку чая Фана Чукупчика. И я кое-чему обучен, да. Ставчик злючий, я Джо скручиваю. Мама сказала, я лучше, я как маленький мальчик, постоянно в погоне за панчем. Я с новым узлом озадачен, я на злом однозначно. Я с пути не сворачивал, да, я пробовал планчик, но я никогда им не банчил. Я вообще больше почти ничего не хуячу, но в русском рэпчике отвечу, я только начал. Я недавно вышел из пячки, левый рукав был чем-то испачкан. Я словил тачку, доехал до внучки, помахал рукой и пожелал удачи собачкам. Родной город, я тебя обожаю, но я от тебя уезжаю. Я от тебя уезжаю в другой город. Я сейчас переезжаю, чемоданы стою, собираю, и, наверное, тебя обижаю. И город скажет, хули тут, хули там, скажет, ведь пули тут, пули там. Мы жили-были там в не столь отдаленных местах, но сколько б сейчас места не менял, арестантом быть не перестал. У меня в Баку осталась родня, звонила на днях. Знаю, что мама хэппи в свои 60, у нее есть хороший сын, это мой брат. И хоть я освоился уже тут, в Москве, освоил местные бюджеты, но я скучаю по местам из детства. Пиздец как. Я знаю, что есть вещи на порядок выше, и что нельзя забывать свои корни, тоже слышал. Но я сочиняющий рэп в Москве, бакинский бродяга с дипломом инженера нефтяных вышек. Родной город, я тебя обожаю, но я от тебя уезжаю. Я от тебя уезжаю в другой город. Я сейчас переезжаю, чемоданы стою, собираю, и, наверное, тебя обижаю. Родной город, я тебя обожаю, но я от тебя уезжаю. Я от тебя уезжаю в другой город. Я сейчас переезжаю, чемоданы стою, собираю, и, наверное, тебя обижаю. Родной город, я тебя обожаю, но я от тебя уезжаю.